М.Б. Как тюремный засов разрешается звоном от бремени, от калмыцких усов над улыбкой прошедшего времени, так в ночной темноте, обнажая надежды беззубия, по версте отступает любовь от безумия. И разинутый рот душей, раздвигая беспамятством, как садок для щедрот временным и пространственным пьяницам, что в горящем дому, ухитряясь дрожать под заплатами и уставясь во тьму, заедают версту циферблатами, боль разлуки с тобой вытесняет действительность, равную не печальной судьбой, а простой архимедовой правдою. Через гордый язык, хранясь от законности, с тщанием от сердечных музык пробираются память с молчанием в мой последний пенат, то ли слезинка, то ли веточка вербная. И тебе не понять, да и мне не расслышать, наверное, то ли вправду звенит тишина, как на стиксе уключена, то ли песня навзрыд сложена и посмертно заучена. 1964.